А что они там дают? Они там пиццу дают. Проход все нету больше? А ты там? Пожалуйста, сапку не нарушайте. Зачем вы это делаете? Сидите там, дуете или нет. Уходите из квартиры, живите там тогда. Все такие крутые стали для меня. Что такое? Каждый раз об этом говорим. Кому хуже это делать? Падаете, то вы же. У вас же проблемы. Проблемы-то у вас. Что, какие? Кому хуже это делать? Как вам, почему вы не следуете? 6 часов лекция должна быть. Вы должны 6 часов здесь сидеть. Если даже нет лектора, уже петь Харе Кришна должны. Божествам петь. Мы это делаем не для кого-то, мы для них делаем. 6 часов их удовлетворять, чтобы мы сидели на Бхагаваде. Это бхакти. Они сидели там на диване и читали там миссию Прабхупады, чтобы стать Прабхупадой. Подражать ему еще раз. Обиндриту. Перевод стиха. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах. Благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Комментарии по божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты, с вами Прабхупады. Из этого стиха явствует, что Арджуна уже удовлетворен своим пониманием Всевышнего Господа Кришны. Милостью Кришны Арджуна обладает опытом, разумом, знанием и всем, что только может иметь человек благодаря этим качествам. И он осознал Кришну как верховную божественную личность. Для Арджуны не существует сомнений, но несмотря на это, он просит Кришну объяснить его всепроникающую природу. Обычные люди, и в особенности имперсоналисты, интересуются главным образом всепроникающей природой Всевышнего. Поэтому Арджуна спрашивает Кришну, как он существует в его всепроникающем аспекте посредством его разнообразных энергий. Разумеется, Арджуна спрашивает об этом в интересах обыкновенных людей. Ваттумархаса шешена девьяхатма вибхутая абхи вибхути бирлокан иманхтвам вяпятиштхаси. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. Омагьянти мирангасья гиранджана шалкая чакшурун миритам яна тайшмай шри гуру вермаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришная Бхутале Шримати Ниранджана Свамити Намине Анахата Праясана Прабхупадасья Туштая Санкиритана Правритяхтамми Хате Гураве Намаха Сиара Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Сивасри Гаурава Савринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, Шрила Прабхупада описывает в этом комментарии, что Арджуна милостью Кришны получил опыт, разум, знание и все, что только может иметь человек благодаря этим качествам. В этом стихе Шрила Прабхупада описывает, что нужно иметь для того, чтобы осознать Кришну как верховную личность Бога. И первое – опыт. Милостью Кришны, Арджуна понял, что Кришна – верховная личность Бога. Из опыта. Из какого опыта? Как вы думаете, из какого опыта? Итак, Арджуна получил по милости Кришны этот опыт. Что это означает? По милости Кришны Арджуна общается с ним посредством преданного служения. Из этого опыта преданного служения он приходит к заключению, что что Кришна – Верховная Личность Бога. Также он приходит к заключению благодаря тому, что Кришна наделяет его разумом и знанием, и всем, что дает эти качества. Опыт, разум и знание. Кришна говорит Бхагавад-гите, я есть знание, память и забвение. Тот, кто предается мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знание. Благодаря тому, что он приобрел знание, он успешно переправляется через океан рождения и смерти. Вот очень часто, вы не замечали лекции? Бывают лекции такие, где так много цитат, где так всякие такие закрученные моменты. А бывает лекция такая, простые слова, но такой глубокий смысл, задевающий сердце. По крайней мере, задевающий разум. Задевающий наше ложное эго. Позволяющий нам задуматься о том, на самом ли деле мы правильно действуем. О каком знании идет речь? Вот каждый говорит, надо вот новое знание какое-то, новое знание, надо то, надо обучаться, надо все. Чему? Вот расскажите мне, кто чему хочет обучаться? Вы сначала мне расскажите. Чему вы хотите обучиться? Что у вас нету для того, чтобы обучиться? Люди хотят, чтобы мы их обучали. Ищут нашего общения. Те все, кто прослушали тысячи семинаров и все остальное. Кришна говорит, тому, кто предается, я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретает знания сам. Откуда? Из семинаров? Откуда знание дает? Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Это знание приобретается из опыта преданного служения, из опыта общения с Кришной. Как преданный общается с Кришной? Посредством чего? Чего? Воспевание, конечно же, воспевание. И как он общается? А Кришна его слушает? Кришна же тоже слушает нашего воспевания. Мы слушаем Кришну, как он там в звуке звучит. И сначала было слово, и это слово было Бхагаван, Кришна. И мы каждый день. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Вот представим, что мы много узнали, вот как надо ходить, как стопки книг носить, как надо вот охоте одевать, а вот килы куда носить. Вот мы проехались там, сям. Но улучшилось ли наше воспевание? Нет. Наше воспевание не улучшается. И когда воспевание не улучшается, человек не может понять причину того, что он не прогрессирует. Шрила Прабхупада говорил, желание нового разнообразия – это материалистическое желание. Поиск разнообразия – это материализм. Это и есть материализм. Как же он проявляется? Это материализм, желание разнообразия. Какого разнообразия? И Прабхупада говорит, они говорят, что мы все время одно и то же делаем. Поем, читаем свои 16 круг, 2 часа одно и то же повторяем. 2 часа одно и то же. Каждый раз собираемся, тут матаджи, тут прабхи, барабан, даже мелодия порой не меняется. Крутим лепестками, одно и то же, одно и то же. Разнообразие нужно. Один и тот же город, одно и то же тело, одно и то же место, все одно и то же. Какое же разнообразие? Разнообразие. То ли дело, когда разные женщины, разное вино, разные сигареты, все разное, разное, разные испражнения. Все это так здорово, разный цвет мочи, разные плевки, такой густой плевок, такой жиженый, сопли разного цвета, гной. То ли дело, когда такое разнообразие есть. Но и то же. Все время одно и то же. Как надоело, одни и те же лица. Видите, это вообще же кошмар. Одного и того же человека все. Как они там живут в духовном мире? Все время Кришна там вот они. О, Боже мой, как тяжело. Как хочется разнообразия. Все время Кришна. Все время один и тот же алтарь, одни и те же божества. Одни и те же одежды, ну иногда что-то новое. Все одно и то же, одно и то же. Радха Кришна, Радха Кришна, Радха Кришна, Кришна Радха. Ой, ой, одно и то же. Что ж такое? Одно и то же. Преданное служение бездонно. Так же, как бездонно воспевание, так же, как нет границ любви к Богу. Их нет. И живое существо ищет этого материального разнообразия в силу своего безбожия, в силу своей оскверненности. Какого разнообразия? Разве у вас нет возможности проповедовать? Проповедуйте. Вы не умеете проповедовать, вы мелите чушь. Учитесь ли вы проповедовать? Нет. Сколько лекций здесь читалось? Все время пишется, желающий стать полезным в вашем служении Шри Прабхупаде. В чем польза? Что мы не знаем, куда тебя деть? Если ты желаешь стать полезным в служении Шри Прабхупаде, Прабхупада говорит, распространяйте мои книги, и вы всегда знаете, даже можете меня не спрашивать, я доволен вами. Прабхупада везде пишет, распространяя эти книги, вы совершаете великое служение Кришне, великое служение. Каждый раз концентрировал всех на книгах. Это называется быть полезным в проповеди сознания Кришны. Прабхупада говорил, тот, кто не может распространять книги, должен заниматься чем-то другим. Так же, как в Бхагавад-гите Кришна перечисляет. Если ты не можешь это, хотя бы делай вот так. Если ты не можешь и так, делай вот так. Если ты не можешь вот так, делай вот так. Если ты не можешь так, делай так. Если ты не можешь это... Просто работай для меня, я отказываюсь от плодов своей деятельности. Самый последний этап. Просто работай для меня. Просто работай и отказывайся от плодов своей деятельности. Хоть что делай. И в мою пользу отказывайся. Точно так же здесь. В служении, в Искон, Кришна первым, что предлагает Арджуне, то бишь нам, распространяй книги. О, легче распространять Гербалаев, чем книги. Хорошо, если ты не можешь распространять книги, распространяй просад. О, легче, если ты не можешь это, проповедуй. Если ты не можешь, распространяй брошюрки. О-о-о! Если ты не можешь, чисти картошку. О-о-о! Если ты ничего не можешь. В чем же твоя польза? Как же тебе поверить, что ты хочешь стать полезным? Ну мой полы. Сторожи храм. Ничего больше не можешь. Что-нибудь каждый может делать. Если есть желание стать полезным. У нас у всех своя Бхагавад-гита в жизни. И Кришна предлагает нам самое серьезное служение. И Прабхупада говорит, пожалуйста, распространяйте мои книги. Я вижу, как мои книги затопили всю эту планету. Я написал эти книги на 10 тысяч лет. И нету даже речи о том, что Санкиртана когда-то будет неважно. Распространение книг имеется. Будет когда-то неважно деятельностью. Проповедь и распространение книг. Проповедь — наша миссия. Прачар. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, каждый должен стать прачарой. Прачар. Только благодаря прачаре мы поднимаемся до ачар. Проповедуя, человек поднимается. Если вы не проповедуете, все уходит. Все уходит. Посмотрите, каждый раз повторяется одна и та же история, одна и та же песня в жизни людей. Все как по кругу. Почему говорится круговорот рождения и смерти? Вы посмотрите, одна и та же проблема догоняет нас в любом месте. И начинается то же самое. То же самое, все то же самое, что было и в другом месте. Та же самая реакция, та же самая деятельность, тот же самый поступки. Все по кругу. И человек никак не может подумать, что ж такое, я же опять делаю то же самое. Значит, что-то в чем-то другая проблема. Значит, все, что-то неправильное делаю, потому что я возвращаюсь даже к такой же точной деятельности, как вот человек, попав в одно место, он вдруг увидел, вот он идет там по какому-то коридору, раз отскакивает какой-то человек, дежурного застрелил, он умер. Опять он попадает в какое-то место, встает, опять идет по коридору, опять выскакивает человек, он говорит, ой, подожди, что-то я здесь... Он умер и лежит и думает, что-то это было когда-то. Опять он раз, новое тело получает, опять идет по коридору, выскакивает человек, он говорит, подожди, что ты каждый раз ты выскакиваешь, сколько в жизни, ты каждый раз выскакиваешь и стреляешь, что-то подожди. Опять встает, идет по коридору, и уже не идет, встал. Тот человек выскакивает, а далеко, уже не как обычно, далеко расстреляет. Он говорит, послушай, тебе не кажется, что что-то мы в какой-то игре странной находимся? Каждый раз одно и то же, я иду по этому коридору, ты в меня стреляешь. Я умираю, опять я стою, иду по коридору. Тебе не кажется, что мы марионетки в чьих-то руках? Тебе не кажется это? По-моему, мы в мае оба. Разумный человек задумывается об этом. Дурак нет? Одно и то же происходит каждый раз. И он помнит, что одно и то же. Даже сейчас я могу видеть, как вы действуете так же одинаково. Погоду. В одном храме он бросает, начинает копить деньги на Индию. Начинает копить деньги, копить. Опять в другом храме, опять не устраивается. Опять та же самая. Самое главное, даже метод тот же самый. Все то же самое. И человек не может понять. Может быть, я в мае, может быть, я марионеткой просто почему. Одно и то же, все одно и то же. И мое поведение одно и то же. Никакого разнообразия. Я действую как робот, как самый натуральный робот. Даже полностью идентично решаю проблемы. Это так страшно. Стать пленником, то есть как марионетка в руках мая. Даже на мозги думают точно так же, я на все оказывается реагирую одинаково. Меня так легко высчитать, рассчитать и убить. Даже элементарно рассчитать, где я сяду, как я встану, что скажу, куда пойду и как буду действовать. Потому что я действую одинаково. И вот в этом-то случае разум должен быть у человека, он должен подумать, боже мой, я же... Он, по крайней мере, останавливается в этом коридоре и тому говорит, тебе не кажется, что что-то мы все одинаково делаем? Харибо! Почему бы не остановиться и не подумать, что все одно и то же? Это же страшно, когда человек в комплексе в каком-то работе. Как животное. Условные, безусловные рефлексы. По тарелке постучали, слюна выделилась. Женщина увидел, гениталии возбудились. А где разум-то? Где разум? Что-то произошло? Именно так подумал. И человеку говорят, и ты иди сделай, он так подумает. Да ну не может, я тебе говорю. Он всегда так думает, когда это происходит. Так что можете. Пожалуйста, Махатма. Полностью животное, машина. Нету вообще чердака. И вместо того, чтобы задуматься над нашей деятельностью, каждый раз человек должен задуматься. Все же одно и то же. Почему же я из жизни в жизнь здесь кручусь? Может быть, потому что я все время одинаково на все реагирую, как тупой болван, как робот. Хотя бы какое-то разнообразие ввел в реакцию. Ну даже если идешь по коридору, опять он выскакивает, стреляет. Ну хоть бы там уклонился, там что-то. Нет, все опять тоже. Все одинаково. Все одинаково. Это же жизнь. Нельзя становиться пленниками такой иллюзии. Все время действовать одинаково. Каждый раз одно и то же. Тот же метод, тот же способ, то же решение. каждую жизнь человек вешается. Привидение. Опять. Пробежались, опять раз, опять проблема. Опять. И каждый раз так. Почему говорится круговорот рождения и смерти? Что живое существо каждый раз действует одинаково и реагирует одинаково. Почему шастра говорит, люди подобны кошкам, собакам, свиньям, ослам и верблюдам? У животного есть очень много стереотипов, у него нет разума. У животного есть просто вот это. Молоть это все одно и то же. Еда, секс, сон, оборона. Решение одинаковое, постоянно одно и то же решение человек принимает. Каждый раз. Желание стать семейным, нарожать детей, помереть. Желание стать семейным, нарожать детей, помереть. Работа, дети, семья, умер. Работа, дети, семья, умер. Работа, дети, семья, умер. И человек настолько привыкает к этой ситуации стереотипной, что он уже даже эту стереотипную ситуацию, даже не надо ему видеть ее. Он автоматически уже делает. Автоматически у него срабатывает одно и то же. Его в концлагерь помещают, у него опять работа, семья, дети, газовые камеры. Куда бы ни поместить, у него один и тот же цикл вращается. И все. Но это же можно изменить. Это можно изменить, изменив сознание. Зачем менять что-то, когда надо изменить сознание? Человек не хочет менять сознание, и он думает, нет, я вот так сделаю. Его же каждый раз предупреждает Кришна через преданность. Так не решаются проблемы, остановись. Так ты их не решишь. Если ты не изменишься, ты разочаруешься в самом главном человеке в своей жизни. Ты разочаруешься в гуру, в искон, во всем в итоге ты разочаруешься. Для сомневающейся души нет счастья ни в этом и ни в том мире. Нету. Не так. Ты должен научиться решать проблемы в сознании Кришны. Тогда нет разницы, где ты находишься. Потому что ты решаешь проблемы, когда приходит майя, ты побеждаешь ее сознанием. Майю невозможно ничем победить, кроме сознания Кришны. Ее невозможно победить ничем, ее можно победить только Кришной. Человек говорит, ну я же хочу победить Кришну. Но ты хочешь победить ее внешне. Это и есть внешняя энергия, а внутренней ничего не побеждено. Проблема-то остается. Дурьяна, он видел Кришну непосредственно. Он в два раза к Кришне приезжал, общался с ним. Что толку-то? И остался демоном. Столько и многие люди общались с Кришной лично непосредственно. И Прабхупада пишет. Только Пандавы знают, что он верховный личность Бога. И еще некоторые преданные. Не для всех Кришна раскрывается. Поэтому он говорит, для глупцов и негодяев я сокрыт свою внутреннюю энергию. Внутреннюю энергию. Как вы думаете, что в человеке внутренней энергии? Та внутренняя энергия, которую Кришна сокрыл. Какая наша внутренняя энергия? А? Тоже. Ну, конечно же, ложное эго сейчас. Сознание, конечно. Сознание — это наша внутренняя энергия, это сознание. И не простое сознание. А какое сознание? Какова наша потенция? Какова потенция сознания? Хвадини Шакти. Потенция наслаждать Кришну и решать любую проблему через сознание Кришны. Прабхупада говорит, когда живое существо обращается к обусловленному сознанию, обусловленному, то есть к ложному сознанию, оно получает обусловленные ответы. У них нет чистоты, нет гармонии, нет истины. Она получает вичитра гьяну, замечательную спекуляцию. и еще больше запутывается в своих проблемах. Живое существо должно обратиться к изначальному сознанию, необусловленному, сознанию Кришны, и так решить через сознание Кришны. Но что такое сознание Кришны, когда тот говорит, вот я пишу письмо, и человек уверен, что это письмо таким образом нужно писать, и нужно объяснять все свои проблемы, а не спрашивать, как их решить, не меняя ничего в сознании Кришны. Каждый это делает, там внутри. Каждый, абсолютно каждый. Как научиться, не меняя ничего, сделать свою жизнь совершенно? Шрила Харидас Такур говорит, не надо менять семью, религию, национальность, место жизни, никуда. Нужно изменить сознание при помощи воспевания и слушания Кришны и совершения ему преданного служения. Откуда такая имитация? Я понимаю, когда человеку дают служение, проповедовать, ездить. Это беспокойство, чита вритти, и сексуальные проблемы заставляют человека блуждать. Это материализм. Он заставляет человека двигаться совершенно в неверном направлении. По заданной схеме мает. Сеть. Несвободный. Ничего сам не может решить собой. Не может даже свой разум проявить, потому что разум под воздействием тоже это находится. Несвободен. Этот человек несвободен. От кого или от чего? От Кришны? А? От чего он не свободен? Как освободиться? Как достигнуть освобождения? Бхагаватам описывается. Живое существо меняет все тело, страну, планету, вселенную, так и не поняв, что нужно изменить свое сознание. И пока живое существо не поймет это, что нужно менять сознание, оно не сможет продвинуться в преданном служении. Вот мы сегодня с Авидьятой разговаривали как раз. Человек, который вот все те, кто вот в моей практике, сколько я видел преданных, которые побывали в Индии по собственной прихоти, все до одного, все с проблемами. Я не помню ни одного преданного, который поехал туда по своей прихоти. Не по указанию гуру, нет, по своей прихоти. Тогда они вытягивают из гуру. Но ни один из них не возвращался с нормальным сознанием. Вот мой гуру пишет, помнишь, да, читал письмо, он говорит, я не рекомендую своим ученикам ездить в Индию, особенно не инициированным. Также я не рекомендую не всем своим инициированным ученикам. И также я не рекомендую не всем своим дважды инициированным ученикам. И вот все, кто там побывал, по собственной прихоти, у всех возникли проблемы. И даже многие, те, кто побывал там, так сказать, не по собственной прихоти, выудил кто-то от кого-то из Махараджи. Выудил. У них тоже возникли проблемы. Если человек не получил вкуса в одном месте, это же сознание Кришны. Что вы в Америке предаете, что вы во Франции предаете, что вы в Индии предаете, что вы во Вриндаване живете. Везде надо предаваться. Везде связано все с ложным эго. Везде приходится переступать через свое ложное эго. И если вы не научились это делать здесь, не надо думать, что там как-то будет по-другому. Все равно заставят переступать через свои ложные. Переступать. И очень длительное время будет потеряно. Бхагаватам говорится, что человек не должен изучать ничего, кроме сознания Кришны. Ничего. Кроме совершения преданного служения, больше ничего не должен делать. Не надо никаких открытий, не надо ничего изучать. Почему? Потому что все изучено. Вы берете ревизическую литературу, там все уже это описано. Что, как устроен мир, сколько живых существ, как действует это материальный, как действует атом, протон, позитрон. Все объяснено в физической литературе. Никаких открытий не надо делать, все открыто уже. Все абсолютно. Не надо выдумывать новые философии, не надо выдумывать, как воспитывать детей. Ничего не надо делать. Это показывает о том, что живому существу ничего не надо делать, кроме преданного служения. Бхакти. Ничего вообще. Не надо создавать никаких видов оружия, ничего. Не надо какую медицину создавать, потому что все открыто, и все в священных писаниях есть. Физика, химия, все открыто, все законы. Он написал это и сказал, вот я вам описал, ничего вы не выдумываете, ничего, потому что я все уже это сделал за вас. Я вам дал. Просто займитесь преданным служением. Предавайтесь мне. Больше ничего не нужно. Все уже известно. Открывать ничего не надо. Открывать Америку, как есть такое выражение. Открыл велосипед. Изобрел велосипед и открыл Америку. Он изобрел велосипед и открыл Америку. Про человека говорят, когда он что-то такое. И думает что-то, кстати, он первый. Выдумал это. Открыл Америку и изобрел велосипед. Ничего не надо уже даже. Ведическая литература, ясно. Для чего? Здесь пишет Прабхупада. Арджуна спрашивает Кришну, как он существует в его всепроникающем аспекте посредством его разнообразных энергий. Разумеется, Арджуна спрашивает об этом в интересах обыкновенных людей, чтобы убедить их, что ничего не нужно делать, кроме как совершать служение. Это цель создания этого мира – сразу начать заниматься преданным служением, сразу. И больше ничего не изучать, потому что все изучено. Живому существу, когда объясняют эту философию, оно приходит к выводу, что все изучено. Зачем я зря трачу время? Ведическая литература говорит об этом. И что же ведическая литература? Сначала вера в ведическую литературу, потом вера в разделы бхакти, потом вера в Кришну образуется. И когда Кришна говорит, оставь все, вообще все оставь и просто действуй ради моего наслаждения. И все. И больше ничего не надо. Не заниматься вообще ничем. В итоге так. Все остальное пустая трата времени, потому что все открыто уже. Все изучено, Кришна дал все знание. Веда означает все знание. Все знание существует. И Кришна является ключом этого знания. Как узнать? Надо обратиться к Кришне. Как забыть? Надо обратиться к Кришне. Как помнить? Надо обратиться к Кришне. Как не страдать, надо обратиться к Кришне. Все Кришна. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Где разнообразие? Все Кришна. Вот почему здесь Прабхупада описывает, что это желание имперсоналистов узнать, что Кришна, оказывается, везде существует. Куда ни поедешь, везде Кришна. Их интересует природа всепроникающего Господа. Имперсоналистов. Их интересует только этот аспект. Как это он везде проникает? Значит, каждый Бог. Значит, каждый волен действовать как Бог. Делать, что хочешь, не подчиняясь никаким правилам и предписаниям. А Кришна говорит Бхагавадгите. Даже я следую всем этим законам и правилам. Даже я сам следую этому. Кришна – великий ачарья. Он следует тем законам, которые сам создал. Он великий ачарья. Он не просто говорит и не действует так, а он действует таким образом, как говорит. Мы даже представьте, Кришна так себя поставил, что мы даже его не можем упрекнуть в этом, что ты сам не делаешь то, что проповедуешь. Даже он следует тем путем, своим путем. И он говорит, все следуют моим путем и должны следовать. Иначе их ждут одни проблемы. Постоянно они будут низвергаться в океан страданий. Круговорот рождения и смерти. Постоянно. Пока не осознают, что надо идти путем Кришны. Надо выбросить все свои планы. И пойти по плану Кришны. Иногда мы хотим изменить. Вот как вы думаете? Вот сейчас? Вот сейчас? Вот если я попрошу у своего духовного учителя, вот честно говоря, поехать, слушайте, поехать в Джаганнатхапури на год и жить там. Ничего не делаю, только занимаюсь лечением. разрешить мне будут? А? Как думаете, разрешит? А я думаю, что разрешит. Даже без проблем, сразу разрешит. Если я об этом заговорю, опишу ему, какие у меня проблемы, то вы, конечно, сами решайте. Что хотелось бы поехать подлечиться. Годик. Я знаю на 100%, потому что мне уже говорят. Я все время спрашиваю, а что лучше, чтобы вас удовлетворило в большей степени? Пропада пишет, они своим здоровьем думают смехотворно, по-детски хотят удовлетворить. Хатха-йоги, вот мы читали, да? Они смехотворно думают, что улучшив свое здоровье, ребяческое мнение, что это удовлетворяет Кришну. Я могу изменить план Кришны, я могу изменить план и сказать, что план Кришны изменился. Да? Вы думаете, план Кришны изменился? Но я же могу его изменить, план Кришны на себя. Как вы думаете, я могу на себя изменить план Кришны? Как ты думаешь, Наташа, у Кришны есть план на меня? Что есть план? Ну вот на меня есть план? А могу я изменить план Кришны на себя? Ну? Как думаешь, нет? Только его можно... Нет, да, значит, я не свободен, да, нету свободы никакой. Кришна принудил меня быть кришнаитом. Вот ты на себе. А ты как, Дима, думаешь? У Кришны есть план на меня? Есть. А могу изменить план Кришны? Но все равно придется сражаться, пока ухудшить. Кого хуже? В тюрьме я джабу повторяю. Что-то вроде того, или там 9 больниц. Только хуже будет. Вы даже еще этих вещей не помните. А ты я-то, скажи, я могу изменить план Кришны на себя? Всегда можно. Мгновенно мы можем изменить план Кришны на себя. Написав на своем плане план Кришны. Знаете, что такое план Кришны? Когда мы принимаем целиком все, что нам, с чем встречаться нам приходится в преданном служении. Это план Кришны. Мы принимаем полностью все то положение, которое мы получаем в преданном служении. Со всеми испытаниями, тяжбами, лишениями, с экзаменами, с этим мы принимаем. И как только мы отказываемся принимать, как мы тут же пишем свой план и называем его план Кришны. Это не план Кришны, это уже наш собственный план. И мы никого не можем обмануть, что это план Кришны. Вот почему преданные падают. Вы думаете, у Кришны был план, чтобы они упали? А? Оля, ты думаешь, у него есть план, да, такой? Жаль, я тебя спрашиваю, конечно. Нету такого плана у Кришны? У Кришны был план, чтобы ты вот уже сколько, 3 года или все, еле-еле, душа в теле. Есть у него такой план? А? Да нету, конечно. Он это учитывает. И он наоборот планирует, как привести живые существа к своему плану. Предложить им, не нарушая их свободу, то есть сохранив им право не принимать эту миссию. Сохранив им право выдавать свои планы за планы Кришны. Он сохраняет, такой у него план, сохранить свободу выбора. Это план Кришны. Сохранить свободу выбора живому существу. Он сказал, тебе не избежать этой битвы. Почему? Потому что все так было устроено, что сражаться пришлось бы. Но в чем разница была? Дима. И что? Это уже не в сознании, значит. И что? Ну, ну допустим, не в сознании. Но все равно же сражался на стороне Кришны. Ну, это уже не на поле Вигу и преданности не шла речь. Просто. Ну и что, если я на стороне Кришны, значит, я уже все здоров. Другое? А что именно? Другой результат. Какой? Какой? Наверное, человек не родится. Другой результат. Поэтому в Бхагавад-гите есть такой момент. И Прабхупада описывает. Те, кто сражались по личному указанию Кришны, попадают на ослепительную планету. Какую? Солнце. Представьте, они по личному указанию сражались и попали на райскую планету. Почему? Желание попасть на райскую планету было? А? Даже саньяси там говорится, там перечисляется, саньяси, и те, кто по личному указанию Кришны попадают на ослепительную планету Солнца. И там стих перед этим. Что принесет мне эта битва, где погибнут все мои родные и близкие? Что она принесет мне? Что она мне принесет? Ослепительную планету Солнца. Что мне принесет это, если я стану саньяси? Ну что, солнце принесет. Будешь на солнце. Что мне принесет, если я тут останусь? Что мне принесет, если я приму и сломаю свое ложное эго? Что мне за это будет? Поэтому Кришна уберегал Арджуну от этого настроения. Он говорит, не думай ни о победе, ни о поражении. Ни о потерях и о приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. Просто сражайся ради моего удовлетворения. И вот в таком настроении ты действуешь как настоящий йог. Что-то связь со мной тебя интересует, и все. Тебя интересует преданность. Связь посредством бхакти, любви и преданности, и все. Каждый раз за наши аскезы мы можем получить любовь и преданность, а можем получить исполнение своего плана. И довольно материально, на самом деле. Что даже общается с Кришной по его указанию действуя, но со своим планом. Живое существо не попадает в Кришну, а попадает на Солнце. Всем объясняют, что это план Кришны был такой. Но они попадают на Солнце. Некоторые на Луну, куда угодно. Это факт, это работает до сих пор. Значит, человек опять остается здесь, в материальном мире. А если он побывал на Солнце, вы знаете, да, что на райских планетах никто не умирает? А? Вы знаете об этом? Слышали? Что там никто не умирает. Вообще никогда, там нет смерти. А что там происходит? Оттуда изгоняют. Оттуда изгоняют. Да. Ему приходят и говорят, все, уходи отсюда. Он там не умирает. Ему просто говорят, уходи отсюда. Есть способ, как его оттуда отправлять. То есть он бы еще там жил, зажил, он. Нет, его говорят, все. У него нет ни болезни, это не смерть. Просто помещает такой, трансформируется все. И он не хочет. Все, и опять на земле. Ну что и там все точно так же. Кришна говорит, от самой высшей планеты и до самой низшей все это является обителью страданий у Арджуна. Никто, ни одно живое существо не свободно от гун материальной природы. Почему он призывает его принять правильное решение? Чтобы защитить Арджуну ради его блага. Мы всегда думаем, что кто нам это говорит, он наш враг. Потому что мы ослы. Мы даже не понимаем, что Кришна, все, что говорит Кришна, приносит нам лишь благо. Он заботится о нас, поэтому хочет нас остановить от неправильных решений, от неправильных поступков. И Кришна предупреждает несколько раз. Несколько раз. Одним удается нырнуть, другим нет. Третьим удается, четвертым нет. Можно очень хорошо пристроиться, но это не означает, что вы уходите в духовный мир, но нет смерти. Можно очень хорошо пригреться, найти положение, все, и быть довольным. Так хорошо вам будет, и вы будете, вот что я искал. Но в чем проблема? Как вы думаете? Да ничего не отберу. Не отберу. Ты серьезно, что ли? Ты давно, видать, книг не читаешь, вообще уже полностью цифры не знаю. И цифры все кверх ногами. Потому что я посмотрел, как ты считаешь, все неправильно. Так что происходит? Иной результат. А какой иной результат? Человек думал, что будет лучше, в итоге становится что? Хуже. Махараджа Бхарата был великим преданным Господа. Великим преданным Господа он был. Про него уже говорили при жизни. Великий преданный. Только поднимите руку, про кого тут там говорят. Он совершил ошибку и стал оленем. Ошибку. То, что он называл планом Кришны, это не был план Кришны такой. А он назвал его планом Кришны. И есть эта история, как он во дворце ему говорили, там пришел его и сказал, ты что делаешь, ты же при... Он говорит, да это план Кришны был. План Кришны. У Кришны два плана. Один план для преданных, а другой план для непреданных. И все это в одном плане. Непреданный будет действовать так, преданный будет действовать вот так. Непреданный будет так, а преданный вот так. Будут делать одно и то же, но один будет это делать для меня, а другой будет делать для себя. Один возвратится ко мне домой, а другой там и будет страдать. Вот и все. Все сражались на Курукшетре. Но одни в ад уходили, умирая. Одни в рай, третий на Голоку Вриндавана. Четвертый вообще так же перерождались здесь. И каждый отправлялся в определенное место, делая одно и то же. Со стороны ему казалось, что они там дерутся, что делят. Все войны, все в одна одинаковая дико, и все сражаются. Но почему же все в разные места отправлялись? И все ли были довольны, куда они отправились? Нет. Я помню эту историю. Помните, был в Томске такой Леша его звали, что ли? Ну, который по холму Говардхана-то ходил, да? Которого нашли убитого, растерзанного во враге, в помойке, в Калькутте. В чужой стране, в Калькутте, на помойке, мертвого, зарезанного, что-то там много ударов. Все, конечно, может произойти, особенно с непреданным. Иногда Кришна, чтобы сохранить других преданных, меняет тело другого преданного. Все совершенно по-другому. Я не спрашиваю, я серьезно говорю. Это точно так же, как у нас здесь был храм, я помню, этот Эдик. Он так здесь столько видел всяких разных недостатков, все такое, ну такое вообще. Кто помнит его? Голоку помнишь его? Я вообще вот так отлично помню. Он мне все время это говорил, говорит, это неправильно. И такой, сатханит на санкиртану, все, джапа. Серьезно? И разорвало его на части. Разорвало его на части. Отправили его в командировку, дали ему 5 миллионов, он решил план Кришны. Он говорит, план Кришны другой. Он сел в самолет. И в этом самолете Кришна собрал всех, у кого был план. Его план у кого был. Он собрал их всех. Когда я приезжал за ним туда, мне таксист говорил, как удивительно, говорит, я, говорит, раньше думал, что это анекдот. Когда есть такой анекдот, как говорится, что на одном корабле собрались там все люди, и они то делали, то, и вдруг корабль стал тонуть, и все стали орать, за что, за что? Потому что среди них был один священник, и он стал кричать, за что, Господи, их-то понимаю, они-то все, а я-то за что тут оказался среди них? И Господь ему сверху сказал, я вас только длительное время на один корабль собирал. Ну и сказал на санскрите. Я вас специально собирал в одном месте. Один корабль вас привел. Буду кончить с вами со всеми. Знаете, гибель Титаника. И этот шофер говорит, надо же быть. Я вот сам в Иркутске был, и в этом самолете, это был самолет бизнес-класс, там все. Собрались все, он говорит, кого, говорит, всех больше, говорит, не любили в Иркутске. Ректора, он говорит, я вот знаю, ну, слухи ходят, да вот тот такой, сякой. Он говорит, как вот, как говорит, странно, они все оказались. Он говорит, а ваш кто? Ваш в какой комиссии занимался? Я говорю, да. Заберите его, ошметки. Если капец, могло бы было бы иначе. Все могло бы было быть иначе. Перевернулся автобус с паломниками. Все были преданные Кришне. 45 человек погибло, 28 получили тяжелые увечья, ранения. И один другого спрашивает, где же твой Бог был? Вот даже его преданные, смотри, что случилось. Помните, да? Он что ему говорит? Те, которые погибли за свои ошибки. Все их оскорбления в преданном служении воплотились в пьяного шофера. Иногда мы забываем об этой связи. Что все наши ошибки могут воплотиться, все наши проблемы могут воплотиться в какую-то проблему, личность даже. И он ему объяснил, ты так и не понял. Все их оскорбления и ошибки в преданном служении воплотились в пьяного шофера. И те, кто совершил очень много ошибок и оскорблений, они получили милость. Они покинули тело, и они переродятся и начнут действовать сначала. С того уровня преданности, на котором находились. А те, которые остались живы, получили большой урок. Они оскорбляли так в таком положении, теперь будут в таком продолжать служить. И будут бояться совершать эти оскорбления. А? Как думаешь? Как вы думаете, Геннадий, как думаешь? Так она получила свой экзамен уже. Кто знает, какой ты экзамен получишь? Расскажем, да, как один едет на машине, на Санкт-Кирхене, раз и заснул. Лобовой удар, недавно так было. Дум, и голову сразу. Рахом. А второй на заднем сиденье спал. И все внутренности оторвались. И в страшных случаях денег даже не вспомнить ни о чем. Ребята всегда спрашивают, отправился ли этот человек в духовный мир? Отправился ли Игорь Куртуа в духовный мир? Почему Кришна это санкционирует? Мы не можем говорить, почему и как. Мы можем говорить, какие процессы происходят в преданном служении, потому что они описаны. Очень опасно со своим планом. Прабхупада говорил, преданное служение как лезвие бритвы. И кто-то их спросил, вы все время говорите, преданное служение как лезвие бритвы. Один неверный поступок, и вы сами перерезаете себе горло. Они сказали, а что такое? Почему мы сами-то? Может быть, это кто-то взял нам горло перерезал в преданном служении? Нет, вы. Вы это делаете себе сами. Один спросил, а как? Первое, по небрежности. И второе, оплошность. Небрежность и оплошность. Небрежность понятна. А оплошность что это? Что такое оплошность? Небрежность — это самоуверенность такая. Знаете? Небрежность. А, вот так. А, для него все упало. Потому что такое самоуверенность. А оплошность что такое? А? Что? Ум не сконцентрирован был, оплошный, да, слышишь? То есть в этот момент не следил за этой идеей. То есть о чем-то другом думал. Не то чтобы он мастерился. Нет. Он просто о чем-то о другом задумался. Окей. Не ом, а окей. О, мани. Мани, мани ту, о, мани ту, мани ту. Все же очень серьезно, на самом деле, это не детская игра. И Кришна нас может предупреждать. Мы думаем, что он нас стращает. Как вы думаете, Кришна стращает кого? А? Он предупреждает. Через прохладу Махараджа он столько раз предупредил Хираньякашипу. Столько раз он предупреждал его. Столько раз. Нас каждый раз предупреждают. Факт, что мы все спасены. Я могу вам сказать, все мы спасены на самом деле. Мы встали на путь преданного служения. Как бы ни повернулось, порежем мы горло в этот раз. Но вот в этот момент, когда вы режете горло, вы очень красиво будете выглядеть. Вот кто хочет себе горло перерезать случайно? Есть такие желающие? Ты не хочешь, Шура, горло себе перерезать? По неопытности, по случайности перерезать себе горло. Значит, как мы можем не перерезать себе горло? Действуй правильно. Правильность. Еще от правильности. Оплошность – это значит неправильно сделать. Неправильно. Что такое оплошал? Нет. Неправильное решение, можно сказать, да, не оплошал человек. Посмотрите, он говорит, вот так будет. А там он говорит, ну что ж, оплошал, ладно. Да? Что-то сделал неправильно. Или в десятку попал в молоко. И говорит, а, оплошал. По небрежности столько много происходит проблем. Пальцы, руки, ноги отрывать по небрежности в детстве. По оплошности, по небрежности. Так и в преданном служении. Человек сам себе перерезает горло. Прабхупада особенно подчеркивает, что не кто-то это делает. Он сам себе перерезает горло. Кто-то может сказать, о, так страшно. Здесь куда ты лежаешь себе? А там даже и говорить нечего. Вам там его перерезать. Но там вам перережут наверняка. А здесь есть возможность не перерезаться. От вас все зависит, при этом служении Прабхупады говорят. Там. Майя хочет перерезать вам горло. Там все хотят перерезать друг другу горло. В преданном служении все зависит от вас. И вас каждый говорит, неправильно идешь. Иди отсюда, сам знаю. Все. Все, что нам здесь говорят, это только потому, что боятся, что мы можем пораниться или перерезать себе горло. Поэтому нам говорят, да ты что делаешь-то? Ты же сейчас порежешься. Я сам знаю. И все почти порезались. Как только они начинают так говорить, они режутся. И очень серьезно. Кришна бережет. Но самое страшное, что человек может ничего не достигнуть практически. Ну, одно даже, маленький шаг в преданном служении, оборачивается для человека большой удачей. Ну, родиться в семье брахмана, в богатой аристократической семье. Рахим Сута Прабху как-то рассказывал, как Прабхупада говорил, что вы просто можете родиться калекой. С той же самой преданностью, но калекой. Как вы думаете, почему? А? У у вас будет меньше возможностей, меньше желания наслаждаться. Кришна обезопасит вас таким образом. Кришна может сделать так, увидев, что это препятствие у вас, что вам препятствует то, что вы так здоровы, так красивы, это вас препятствует. И чтобы дать вам продвигаться, он может забрать вас. Его интересует душа. Прабхупада объяснял, вы можете родиться с каким-то изъяном. Но ваше преданное служение будет более качественным. Он будет устранять эти проблемы. Почему говорит, что преданный он там нищий? Кришна устраняет это богатство. Для чего ему богатство, когда оно является препятствием его преданного служения? Он начинает устранять это. Он сначала дает, пока мы действуем правильно в сознании Кришны, он начинает нам давать. Но когда мы начинаем действовать неправильно, он может у нас отнимать все. Постепенно. Здоровье, удачливость, вкус, все может отобрать. Все то, что препятствует. То есть у нас пока есть у нас желание служить. А когда у нас уже нет желания служить, он говорит, ну хорошо, давай, ты иди делай. Ты в моем плане только теперь вот так, без сознания моего. Так что давай иди, я просто тебе буду все сам. Давай, я так. Хари Кришна, вопросы есть? Добавки, поправки? Про кого? Изменит план, если будет не так. И это тоже будет план Кришны. Но уже не на вас. Не на вас и не в вашем преданном служении в этом, на этом этапе. Все на самом деле можно все назвать планом Кришны. Но это будет другой план уже. Вайтрасура, он так сильно вдохновлял Индру. Когда Индра вообще не смог с ним сражаться. И Вритрасура еще говорил, Индра, все должно быть по-настоящему. И он чувствовал, Вритрасура, что он-то может убить Индру. Он почувствовал сразу все слабые места Индры. И он мог его убить. И он стал, и он испугался Вритрасура. Потому что условие было драться по-настоящему. И он не знал, что сделать. Потому что если он будет драться не по-настоящему, план мог измениться. А сейчас кто-то драться начинает не по-настоящему. План изменится на вас. Да, точно будет, 100%. Об этом подтверждает ведическая литература. Но выиграв в этой битве, вы можете получить больше, чем убежав от нее. Каждый раз человеку дается возможность, Кришна дает преданному возвыситься. Вы знаете, да, что такое возвыситься над этим? Он дает возможность возвыситься преданному. Но преданный не хочет. В силу своих меркантильных идей. Отказывается сражаться. И в литературе он очень сильно испугался, что он не по-настоящему действует, и он подумал, вот за это сейчас план изменится. И он не знал, что сделать, и он просто начал вдохновлять Индру. Он сказал, ты благословленный Господом Вишну. Помнишь, да? Он так его называл. О, ты благословленный Господом Вишну. Я не благословленный, а ты благословленный Господом Вишну. Ты еще на что? Убить меня? Давай, давай. Витрасур очень беспокоился. Он хотел быть убитым. Потому что если его убьют, он попадал на Вайкунтху. Витрасура, демон, попадал на Вайкунтху Локу. Так он любил Кришну. Также Кришна Арджуна сказал. Об этом. Арджуна испугался, что все может измениться в их отношениях. Время становится. Арджуна испугался, что он может потерять общение Кришны. при своей тупости. Находясь рядом с ним, он может потерять вкус к нему, находящемуся рядом с ним. Я жирно испугался. Очень сильно испугался. То было за что бояться, было чем дорожить. Когда я вижу преданных, которые ничем не дорожат, просто ничего нету, чем дорожить. Кроме собственных измышлений, спекуляций и проблем. Они не сняли нектара никакого, поэтому ничем не рискуют, что ничего не купили. И так они каждый раз, не реализовав этого аспекта, убегая от одной проблемы, идея создавая новую, убегая от той, постепенно эти проблемы где-то суммируются. Наступает момент, когда эта проблема встает перед человеком. И как он только начинает от нее убегать, она теперь его начинает что? Догонять. Гонится за ним и настигает его. И что? Бьет его. Она нападает на него. И она не слушает никаких аргументов, что он не знал или что-то. Пропадает его. Она бросается, как хищный зверь, как лев бросается на лань. Благородного оленя. Проблема. Она набрасывается. И там уже бессмысленно орать, говорить что-то, она набрасывается. И все. Нужно просто вспомнить о Кришне. Но о Кришне не вспомнишь, потому что всю жизнь убегал от Кришны. Убегал от этой Курукшетры. И человеку тоже проигрыш. Когда Кришна ставит нас в какие-то условия, он говорит, я показал тебе два пути, но выбирать ты должен сам. Тот человек, которому говорят, дает вот такой ряд. И представь, если авторитет не против, если... Вы, пожалуйста. Хотите как можно проверить, так ли это или нет? Я могу сказать, что я против. Что-нибудь изменится? Нет. Я думаю, нет. Я верю, конечно, что может, что Кришна, если человек предастся Кришне, Кришна может, если он захочет, то все изменит. Преданный, у него не будет сил, но он будет молить Кришну. Кришна изменит, видя его истину, то у него просто нет сил изменить, но он понимает, что надо изменить что-то. Правильно сделать. Кришна может это изменить. Он может исполнить желание, если будет на самом деле желание. Даже духовный учитель предоставляет нам выбрать. Он предоставляет возможность понять что-то. Чтобы не было так, что ты убегаешь от проблем, поэтому он сразу пишет. Он понимает? Поэтому он пишет. Может быть, ты убегаешь от чего-то другого. Поэтому он говорит, если там не против, значит, ты ни от чего не убегаешь ничего. Ты что-то можно. Но если желание как-то человека хватать его за уши, когда он хочет что-то сделать, подскочить, хватать его за руки, за ноги, когда он хочет что-то делать. Вот представь, ты бы сейчас куда-то поехал, кто-то тебя схватился, или нет, там тебя приковали цепями. Ну, тебя физически оставили здесь, но ты уже там, в другом месте. И при каждой возможности будешь совершать побег. Пропада говорил, не надо охранять того, кто добровольно остановится. Но надо днем и ночью приходится охранять того, кто остался недобровольно, что он вынашивает план, как побег совершит. Хотите эксперимент? Что я на самом деле, я не хотел бы, чтобы... Я не хочу. Я никогда не говорил, что я хочу, чтобы он уехал. Я ему говорил, ты собираешься ехать, я поэтому готовлю, потому что я вижу твое настроение такое. Как вы думаете, он выполнит условия духовного учителя, который написал, если авторитет ему против? А? Выполнит мой план? А? До октября, смотри, сколько времени. А я и против, чтобы ты в октябре это сделал. Смотри, какие испытания на твою голову наваливаются. Представь, да повторялся, Хари Кришна. Получает расставы там внутри, да? Разводишься. Сейчас между двух армий стоишь. Бхагавад-гита там сейчас будет. И кем ты окажешься? То ли Арджуны, то ли Дурьярхана, никто не знает. То ли Бхишмой, дедом Бхишмой. Просто будешь за Кришну. Против Кришны, как будто за Кришну. Или кем-то еще. Ашватхама был у нас уже. Но я же понимаю, что я не должен его мучить. Ему же плохо, ему же больно. Я же так говорю, что я помогаю человеку сделать что-то. Но вы знаете, вы все, что у меня не было такого желания. Я просто вам говорю, у меня нет такого желания. Ни в октябре этого года, ни в октябре следующего, ни в октябре этого следующего. И поэтому Кришна не исполняет мои желания, потому что я нечистый преданный. Вы бы чистый преданный, мои желания бы исполнили. Вот у меня такое было желание, чтобы Читрита приехала молодой. Читрита тут молодой сидит. Но это не потому, что я чистый преданный, а потому что Читрита хотел приехать молодой. Но это совпало с моим желанием. Наши желания совпали просто. Что мне жалко преданных, которые решают как-то проблему неправильно. Я заведомо знаю, что ничего хорошего не будет. Когда кто-то куда-то собирается уезжать и думает, что это решит его проблему, нет. Если вы хотите эффективно продвинуться в преданном служении, вы не должны избегать трудностей. Эти трудности, они преодолимы. Все эти трудности преодолимы. Вспомните, Пандавам хоть одно препятствие послал Кришна, которое бы они не смогли преодолеть. Хоть одно. Они просто предавались. Смотрите, он всегда их не покидал. Они все теряли, а Кришна все время с ним был. Они теряли все. Материально. Штаны чистые, противогазы. Лопату саперную потерять. Лук, чеснок. Укроп. А Кришна с ними оставался всегда. Кого они боялись потерять? И что? Свои отношения с Кришной боялись. Боялись потерять Кришну и свои отношения. Кого? Кришну. А что? Тоже Бхакти-йогу. Единственное, что они боялись потерять. Поэтому все делали, как он сказал. Видура пришел к ним и говорит, не дергайтесь. Не дергайтесь. Они сказали, мы сейчас пойдем, разнесем всех. Он говорит, не дергайтесь. Не дергайтесь. У вас есть сейчас план пойти и все опять раздербанить. Не дергайтесь. Сидите и ждите. Они приняли Видуру. Они перестали дергаться. Он говорит, придет время, вам еще придется сразиться по-настоящему. Сейчас все ваши эмоции. Не поддавайтесь эмоциям. Что надо пойти, что-то сделать. Не поддавайтесь эмоциям. Действуйте на духовном уровне всегда. Мы учимся действовать на духовном уровне. Каждый раз испытание приходит, и мы действуем. Учимся на духовном уровне. Каждый раз, чтобы встать и уйти и делать то, что хочет Кришна, это значит, надо в этот момент отказаться от плана. Как ты можешь планировать что-то? Может, я там спланировал какие-то чувства наслаждения, но надо будет встать и покинуть их. Что это планировать? И в то же время ты можешь встать и отказаться от плана Кришны и спланировать новый план Кришны, но вот. Каждый раз мы можем выбирать. Человек обучается. Обучайтесь. Если вы что-то делаете, нужно обучаться. Обучаться быть познающим и близким. Садхана. Пошел. Олицетворение садхана. Но он не учится. У меня сахар на 10, да? Чувствуете? такой спокойный, вот, дёрнул эту грудь. Вот я вам говорю, это сильно как-то. Как тяжело изменить свой план, вы представляете, как тяжело. Вы представляете, как мне было тяжело измениться. И в то же время я так радовался, что у меня есть возможность измениться. Что я и пришел сюда измениться. Но у меня не было сил. Я понял сначала, что у меня нет сил измениться самому. Я узнал о том, что Кришна может изменить любого. Я хочу, чтобы Кришна меня изменил. Поэтому я здесь. Я говорю, Кришна, измени меня, пожалуйста. Я твой непреданный. Измени меня на преданного, пожалуйста. А я буду не делать для тебя. Да, потом повторяю. Поповедуйте, вот аскет, пару аскет совершу. Пару только Кришна. Пока пару. Ну потом еще парочку. И самое главное, Кришна, ты меня не слушай. Чего я буду там молоть чушь, ты меня не слушай. И прошу тебя, не исполняй моих желаний материальных, которые будут препятствием моего преданного служения. Я тебя прошу, не исполняй. Когда я тебя о чем-то буду просить, даже не слушай. Когда я буду тебя просить в минуты слабости о том, о всем, не слушай меня, я тебя прошу, Кришна, пока я сейчас еще в твоем сознании не выполняю ни одного моего желания. Я такой осел, что как на меня гуна другая начнет действовать, я сразу начну тебя просить чего-то. Не исполняй этих желаний. Я тебя прошу, пожалуйста. Я хочу преданности. Кришна, дорогой, если ты хоть что-то хочешь на самом деле, как-то услышишь мои молитвы, решишься что-то сделать для меня, пожалуйста, дай мне просто преданность побольше в тебе. Забери эту привязанность к чувственному наслаждению. Вот это забирай. И ничего не давай. Давай мне преданность взамен на вот эти все вещи. Я буду просить обратно, как Индра все. Не слушай меня. Я вру. Не слушай, пожалуйста, не слушай меня. Заткни уши, плоско. Дай мне переплыть этот океан. И потом меня выпусти. Что пока я плыву, тут столько всяких проблем. Столько раз охота уже высадиться где-нибудь на каком-то острове. Чунга-чанга там. Жри бананы, жуй кокосы. Ешь бананы. Там, где обезьяны хавают бананы. Африка. Так охота на том острове высадиться. Там эти амазонки бегают. И все царя у них нет. И в голове так тут не будет. Так охота стать царем амазонок. Поэтому, когда будем проплывать между возле этого острова, пожалуйста, свяжи меня, Кришна, покрепче. И не слушай. Я буду всякую чушь говорить, что я доплыл, давай, все, хватит. Пожалуйста, не слушай меня в этот момент. Потом еще новый остров появится. Там все улетают. Под хохоту. Там тоже меня не слушают. Привязывай меня к столбу каждый раз. К этому дереву преданного служения. Привяжи меня, пожалуйста, к этому дереву. Я так хочу привязаться к этому дереву. Как говорят, росток бхакти превращается в ствол, ну, в дерево. Что слушать-то? Я как сумасшедший. Когда у меня приступ материализма начинается, Кришна, не слушай. Просто отнесись ко мне как к чокнутому, зафиксируй меня и поставь мне укол. А? Зафиксируй лучше меня, когда я что-то побег из дурдома собираюсь сделать, потому что там, если я убегу, я причиню много беспокойств. Сумасшедший на воле — это страшное дело. И так меняется. Стираемо. Потом все становится чистым. Все становится планом. А вот в связи с тем, что, допустим, мы можем наверное изменить план Кришны, я просто много раз слышала, допустим, что Кришна все контролирует. То есть если, допустим, мы по собственному выбору все-таки меняем план Кришны, как в этой ситуации выглядит? Определение. Что, ничего не понял. Но в связи с тем, что мы можем мгновенно изменить план Кришны. На себя, которая? Да. преданным служением. Да, Мадина Гунавин. Прямо сейчас можешь встать и прекратить делать. Да, и как, допустим? Можешь ты это сделать? Прямо сейчас прекратить совершать служение Кришне. Конечно, нет. А как ты думаешь, у Кришны заинтересован, чтобы ты стал преданным? Нет. А что же, почему же тогда он дает возможность изменить? Как мы можем, наверное, решить? Вот так и можем. В связи с этим ты хотела уточнить, что значит с этим Кришна все контролирует? Кришна знает, что ты изменила план. Он уже знает, что ты уже ему не служишь. Что он все контролирует. Он сразу знает, кто служит ему, а кто нет. Как кто ему служит, он знает. Что он делает, как, каковы его мотивы. Вот в чем контроль Кришны. Вот дети, представь. Один ребенок штаны накакал, а другой не накакал. А ты смотришь. Ты контролируешь? Ты подходишь, одному снимаешь, другому даешь или нет. Другому новые памперсы по заднице и угол. Под контролем. Ребенку говорят, вот это можно делать, а вот это нельзя. И контролируют, как он это сделал. Ага, сделал неправильно. Но его контролируют. Так? Контролируют его выбор. Не то, чтобы ему дают свой выбор, но они смотрят, что он сделает. Или туда, или туда. Знаешь, что такое контроль? Когда ребенок идет, а вы так его подстраховываете, да? Он может упасть? Может. Но вы же контролируете. Ну, представь, там ножик такой лежал, и он начал падать на ножик. И вы говорите, я контролирую, ты падаешь на ножик. Опа! В чем суть-то контроля? Что он все знает и может изменять, если мы ему предаемся. И не изменяет, просто контролирует то, что мы делаем. То есть знает. Ну как, ну ты представь, скрытые камеры, что ты делаешь? Что делать тебе? Скрытая камера, нужно просто наблюдать. Наблюдать? Да. А для чего? Не контролировать. А для чего ты наблюдаешь? Просто как? Ну да, сейчас, из любопытства. Чтобы потом предъявить. За мужа. Почему? И он тебе начинает брать. Да я там, ты говоришь. Смотри, мы вас контролировали. Чем наслаждаешься? Ну просто посмотрите. Они контролируют, это желание контролировать. Нет, не хочу, чтобы необычно, что. А что это за желание? Увидеть необычное, желание проконтролировать. Вдруг там что-то необычное, а меня там нету. Я это не видел. Это же желание контролировать. Но Кришна этого не смотрит на это. Просто есть желание, он что за желание? Он тогда под контролем все держит. Таков Кришна. Ничего без его ведома не происходит. И ничего не происходит, чего бы он не знал. В этом контроль. А вот ситуация, когда, допустим... Он контролирует, чтобы вовремя случилось землетрясение и накрыло тебя крышкой гроба. Все, вот это контролирует. Он говорит, она мне не предается, сейчас надо проконтролировать, чтобы ее разбила машиной. И он устраивает это и контролирует, правильно ли это произойдет. И там, когда ты идешь через дорогу, машина... Он так, муха, и... Да, нормально. Он контролирует всех. Всем управляет, поэтому он всем и контролирует. Что значит контролировать свои чувства? Может, просто за чувствами посматривай. Ты сейчас что делаешь? Чувства контролируй, посматривай за ними. Что такое чувство контролировать? Контроль чувств. Так и Кришна всех контролирует. Кто хочет, пожалуйста, делайте. Потому что все живые существа. Он не думает, что ты умер. Он знает, он не умеет. Если мы кому-то купили новый платок, он снял платок и одел новый, это примерно выглядело бы для нас, как подходит человек, раз голову срубил, вторую голову раз поставил. Для нас это выглядит трагедией, но он-то знает, что мы души. Поэтому его перемена этих тел не беспокоит. Так же, как и мудреца, смена тела не беспокоит. Так что, кого не беспокоит тело, пожалуйста, действуйте так, чтобы его быстро поменять. Меня беспокоит лично. Честно скажу. Не буду брать. Меня беспокоит, как я поменяю тело, при каких обстоятельствах и в каком сознании. Особенно меня беспокоит, в каком сознании будет. Не начну ли я убегать своим сознанием опять от этой проблемы? Приму я вызов смерти или нет? Или спрячусь за свое ложное эго, за свое тонкое тело? И в нем так выпахну. Я тебя обманул, смерть. И в новое. А новое-то еще такое, не по размеру дадут. И в скрученном виде там в нем. Знаете, новое тело иногда дается такое, что ноги жмут, руки какие-то не твои, голова не соображает, ничего. Это не мое тело, твое, твое. Так я же не такой нации, такой, такой. Я же не такой религии. Такой? Все. Ну, куда они ходят? Все. Он говорит, это же не я. Это ты уже, все. Это я? Да, это ты. Так это не я, нет, это ты. А что-то мне как-то это? Неудобно мне машину. Что ж поделаешь? Только на это у тебя хватило. Ты даже видишь, он на ногу здоровую заработать не мог. Так что ногу мы у тебя забираем обратно. В этой жизни ты с одной ногой только заработал. Все части тела, все органы что-то стоят. Вы знаете об этом? Они все стоят, имеют цену. Чтобы у тебя не болела печень, есть цена. Чтобы у тебя было хорошее кровообращение, цена. Чтобы у тебя было новое хорошее тело, цена. Везде цена. Почему говорится? Так осознать важность, ценность человеческой формы жизни. Ценность. Цена там, да, есть. Всему есть цена. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, посмотрите, насколько вы богаты. Посмотрите на свое здоровье, задумайтесь о своем здоровье. И вы сразу поймете, много ли богатства вы насобирали в прошлом. Посмотрите на то, чем вы занимаетесь, какие у вас вкусы. И вы сразу поймете, кто вы такой. Если объективно возьмете и посмотрите на себя, объективно, знаниями шат. И тогда иллюзия выйдет, что вы, так сказать, великий мудрец в прошлом был. Она сразу уйдет. Сразу понятно, кто это такой. Женщины получили женское тело, потому что были привязаны к сексу и к мужчинам. Вот почему, оказывается, женщины похотливее-то в 6 раз. Потому что это с прошлой жизни идет. А почему они голодны, глупее, лживее? Чинаки Бандит шутил, да, наверное? Он, как вы думаете, он шутил? Чтобы унизить женщин, да? Это форма такая, что если человек так себя вел, он в этой жизни получает эту форму. Может быть, он и недоволен этой формой, но все, надо жить, ну и все. А мужичок? С ноготком? На пальце, на мизинце? Чтобы чесать голову? Видели, да, такие? Вот на мизинце, на пальце такой ноготь. Ковыряться, чесаться. Галстуки. Доктор наук, вот такой ноготь. Зачем? Что он им делает? Вы замечали, да, это дело, которое такое, именно на пальце, на мизинце, такой длинный ноготь? Привычка ракшастическая какая-то. Маникюр. Что-то нарисовать, что-то себе, накрасить, что-то. Иллюзию создать. То, чего нет на самом деле, все это нанести на лицо. Какие-то подкладки. Все вот. Что-то сделать то, чего нет на самом деле. Смотрите, какая иллюзия. Уже там, в голове иллюзия. Волосы прямые, нет, их надо закрутить, пусть думают, что они закручены. Думать, что они закручены. Получи такое тело в награду. И ты его это клеросилом. Утра до вечера. Да это все. мужичок такой. Что он там делал в прошлом? Он не выспался в прошлом еще. Чем он занимался? Он не выспался еще с прошлой жизни. Да. Он чем-то все время занимался ночами. Поэтому такой утомленный, угнетенный. Если рассмотреть на самом деле с позиции вот знания на свое тело, на то, что в нем, на свои мысли, как ты мыслишь, как ты действуешь, какие цели преследуешь, вы ужаснетесь. Кали-юга. И кто живет в Кали-югу? Вот посмотрите, сейчас каждый о себе думает, что он такой нормальный, хороший парниша. Вот каждый же о себе думает. Иначе какая претензия была бы? Уже бы мы спорили, ругались бы, если бы мы знали, что мы чмошники какие-то. А? Мы были такие скромные все. Вы видели когда-нибудь чмошника? Он такой... Но мы-то все такие. Он-то хоть понимает, что кто он такой? У него ничего нет. Каждый его обидит. Но он еще единственное не понимает, что он причина этого. Он вынужден так. Вы посмотрите, как мы красивы. Вы понюхаете, как от нас пахнет. Тут рядом на одно... Вот есть Илаврита Варша. Тут недалеко тоже от нас. Там даже пот не пахнет у них. Как они хороши. У них даже пот не пахнет. От них пахнет цветами. Пот нет, и все время от кожи пахнет цветами. Я уже не говорю, чем Индра награждает. Тех и других. Это такая форма, где надо страдать. С утра до ночи страдать. Напоминая о грехе прелюбодеяния. Женщине напоминание о грехе прелюбодеяния. Они даже не знают об этом, женщины в мире. В Кали-югу никто не знает. Это же наличие месячных. Это как ткнуть их еще раз в их похотливость. За что получил Индра? Это похотливые. Часть этой похоти отдал этой форме. Что эта форма похотлива. Мы многого не знаем. А мужчинам что? Я же не буду говорить, это эзотерическое знание. Я потом вам расскажу отдельно. Мужчина вообще проблема. Ты начинаешь, там, в общем-то, разницы нет. Можно просто знак равенства ставить. Адам, так сказать, или объеватель, знак равенства. Даже говорить, потому что если я начну говорить, женщины очень вдохновятся. Они сейчас думают, что я вот вроде их, так сказать. А про мужиков-то не стал. Вот мне не хочется, вы же над ними смеяться начнете. Опять начнете выпендриваться. А женщины выпендривающиеся, это очень проблема большая. Поэтому лучше вы будете такие подавленные. По грани, будете думать, мужики лучше все-таки, или а эти мужиками. Следующая жизнь. А мужики станут тетеньками. Что проверить, правильно ли это? Провали была шастра. Это не так плохо. А мы так им завидовали. Когда человек знание это приобретает, то есть понимание этого происходит, такое знание, человек начинает, он смиренным становится, он думает, он ничего, еще бы я тут выпендрился. Что я творил? Как можно нечистотой гордиться? Это тоже ложная гордость, проистекающая из невежества. Вот раньше человек он говорил, да я там вообще 100 раз в тюрьме сидел. Вы представляете, человек вот этим гордит. Я помню, как я это рассказывал. Я не говорю там сколько раз. Я там говорю, да я 100 раз там вообще. Сколько тетенек, я думаю, ой, такой крутой. То есть сейчас-то мне стыдно, я понимаю, чем я гордился. Принимать, вот я говорю, источники страданий за наслаждение. Это есть невежество, тупость, осел просто. Самый натуральный осел. Доктор Блин. А женщины, они говорят, там мы-то в кармической армии, ну вообще, они дурости, они были скромные. Представляете, какая у вас такая жена может попасться? У которой такой башка такая. А? Вы представляете, что у них в башке? У такой личности. Чего вы наедитесь, когда такой менталитет в голове? Что она этим гордится. И таких тысячи, миллионы. Миллионы! Вот я когда корми слушаю, когда еще человек непреданный, да, я слушаю, и он такие, он бы лучше заткнулся и молчал. А он раз так, да я вот корми, скажи, я вот то, я то. Я иногда слушаю и думаю, ой, блин, когда-нибудь наступит время, когда ты, если тисками это не выйдет, этот рассказ не выудишь, может, ты будешь очень сильно, тебе будет неудобно. Ну, когда ты с ним себя когда разговариваешь, вот тебе рассказывал, я да вообще, я был такой наркоман, умный был уже, курил там, дрался, сидел в тюрьме все время там, читерил, колеса катал, классные были колеса, порвал постоянно, я был крутой. Он не скажет, что он был тупой, он скажет, я был крутой. А другие отсюда, у них кто-то мирило, такой же, о, он махасёк. Мы-то просто отсюда, а он махасёк. И они восхищаются этим. Мы можем только об этом сказать, чтобы кого-то вдохновить, что мы были в худшем положении, благодаря сознанию Кришны выбрались отсюда. Мы этим не смакуем, мы просто хотим проводить проповедь. Мы проповедуем, что вы же знали, какой я был подонок. Посмотрите, что сделала эта мантра, что сделал эта садхана, что сделали эти книги. Мы этим никогда не красуемся. Разве это красиво? Кто показывает свои прыщи, свои бородавки? Вы видели, что кто-нибудь свои изъяны показывал всем? Люди хотят скрыть, поэтому они закручиваются, мажутся, то все, зубы вставляются. Смеются так. Почему? Потому что если это глаза смеются, то вы упадете сразу. Они скрывают свои изъяны, но мы их демонстрируем. Это невежество. Рассказать. Я помню, как Макхова рассказывал, как вот он. Как он греховен, он так смаковал это. Потому что сердце нечисто, человек гордится своей нечистотой. Это как, представьте, мы бы сейчас все пришли, и каждый показывал, сколько навалил. И вместо того, чтобы мы бы говорили, «Киджай! Он навалил сотни больше всех! Киджай!» Гирлянду давали. Он всех больше навалил. А потом, а второе место за самую вонючесть! Мы так не делаем, почему? Потому что мы это скрываем. Точно так же и в нашей жизни. Мы гордимся тем, что нужно смыть просто. Смыть. Он говорит, омовение внутреннее, повторением Хари Кришна мантры, внешнее омовение такой водой. А мы еще всем рассказываем, как мы вонючие. И говорим, о, мы там были так и вонючие, пока она омывалась. Мы были так и вонючие, столько валили. А кто-то думает, о, завидует, о, да, здорово. Вы помните, нет, тогда? Кто-нибудь это помнит, нет? И как мы привязаны. Суть-то в чем? Почему я это рассказал? Как мы привязаны к этим испражнениям. Что мы даже через несколько лет пытаемся их выдать за розы. Чтоб нам кто-то гирлянду за них повесил. Что ж хорошего? Стыдно, человек глаза убирает, он боится, он говорит, не ходите туда, там меня могут знать, и наговорят про меня всякую чушь там. Это просто, ну, Раджарани приходил. Мне столько было, Раджарани говорили. Она страдала. А вы что думаете, я не страдал? Я сразу всех предупредил. Мне неприятно это. Но я понимаю, что я это наделал. Теперь я должен им доказать, как могущественно Хари Кришна мантра. Я им должен доказать. Потому что они лучше меня. Значит, у них больше шансов. Пусть они это примут. видя как. Какой человек изменился? Да, Сашка? Пусть они там всей макаронной фабрикой поют Хари Кришну. И дуют в эти макароны. Как в горны. Я часто сижу на лекции, что ты такой сидишь, раз Джуда там потешает. Сбивает меня, в смысле. Понимаете, да? Да нет. Ты понимаешь, да? Хоть частично. Даже этой части достаточно. Это такой части достаточно. Так вот, мне просто странно, что я вам рассказываю то, что я с самого начала уже знал и в таком состоянии пребываю. Может быть, поэтому только у меня такое что-то получается в премиум служении, что я так настроен с самого начала. Поэтому кого-то удивляешь, что там что-то быстро получается, что-то вообще что-то. Только потому, что я с самого начала так настроен. Я вам рассказываю то, что... То есть это я не сейчас реализовал. Вы не думаете? Я пришел в ИСККОН в таком настроении. Так понимаю свое положение и все остальное. Вам просто тяжелее многих, потому что вы не понимаете, что вы тоже, ну, будем говорить, ну, может, чуть-чуть получше. Ну, в общем-то, знаете, как Прабхупада говорит? Ну, как я помню, я сказал? Ты по пупу, а я по соски, разницы нет. Вы по пупу в этом деле, а я по соски. Ну, какая между нами разница, чтобы спорить, что кто-то чище? Ну, вы на сантиметров 20 лучше меня. Чище. Да вы тоже так, по пояс. Я по соски. Я даже по верхнюю, по нижнюю губу вот так. Что мне даже орать жутко нельзя. Как только жару, и так сразу сюда свет. Вот моя хрень. Это называется понять свое положение. Поэтому столько энтузиазма появляется от мысли. А когда человек думает, я такой чистый, что мне? Надо индусов спасать. Они такие грязные, посадки там все стоят. А может быть вы по нижнюю губу сами? Я помню, в детстве в воду залезешь на самую большую глубину. Так. И стоишь. Так стоишь, и катер какой-то. И ты в этот момент хочешь убежать, потому что понимаешь, что сейчас волна пойдет. Любви. Наши снятся. Помните, мы хвастались? По ручке, с покрышкой там, помните? Вот мы в этом деле кто как. По ручке, с покрышкой, но все в этом деле. Вот самое-то дело, что мы все в этом деле. В Добревы. Я спрашиваю, кто знает, что такое добро в деревне? Что называют добром в деревне? И все говорят, добро это когда делать хорошо. Я говорю, ну-ка еще что в деревне добром называют? Ну, и потом самый могущественный ответ был, что в деревне добром называют навоз. Говорит, ну-ка иди смой свое добро. Все в добре. Добрейшей души человека. То есть такой грех. Добрейшая личность. Раздобрел. Харибол. Шимад Бхагавад Гита Клас Киджай, Шри Прабхупада Киджай. Все остальные лекции сегодняшнего дня будут по вытаскиванию. Сейчас я так осветил то место, в котором мы находимся. Сейчас. Завтра начнем давать лекции по снятию. Порчи, блага, ошибки. Спасибо.